Я растворена. Вокруг все воет. Я распадаюсь на фрагменты. Остается только воспоминание о его руке в моей. Я цепляюсь за это воспоминание и выжимаю его до последнего, пока оно не рассыпается и не превращается в ничто. Я избита и рассеяна. Повсюду маленькие кусочки меня. Воронка борется за то, чтобы поглотить меня. Я борюсь за то, чтобы поглотить ее. Я есть. Лицо. Вопль. Серебряный рот, что сверкает. О-о-о!